Глава 14. Марика. Беркут не выходил из моих мыслей целый день. Да как он мог, когда стоял перед глазами? А кожа до сих пор горела в местах, где его пальцы касались меня. Я не понимала, почему не могу задвинуть эти ощущения на задний план. Тем более сейчас, когда вылезла реальная проблема, а не потенциальная. Мне же предстояло сделать выбор. Очень страшно решать судьбу другого человека. Как я поняла, что статья от Вики? Да все просто. Я видела ракурсы, узнавала день, когда все это было снято. Да и вообще, на одном из фото торчал ее маникюр. Я должна была сообщить хозяину и его службе безопасности как можно скорее. Я обязана была доложить о происшествии, чтобы все было подчищено. Канал хоть и был закрытым, но брат же как-то туда попал. Да и в нем было слишком много подписчиков, десятки тысяч просмотров. В целом, такая качественная помойка со сплетнями, разоблачениями и прочими мерзостями. Там были десятки наших фотографий, в том числе и моих. Причем все вывернуто так, словно у нас там оргии, Содом и Гоморра. Боже! Интернет же помнит все, если моя дочь когда-нибудь такое увидит. «То есть ты хочешь сказать, что только готовишь там? Вот в таком виде? Чулки не жмут?» Не сдержался брат. Я же была близка к тому, чтобы влепить ему пощечину. Еще от него не хватало выслушивать. Возомнил себя моралистом. И теперь решил мне высказать? Огрызнулась. «Мне надо повторить несколько раз. Я нашла прекрасную работу, которая хоть и с особенностями, но за столько лет ни разу меня не подводила. Я чувствую себя там в гораздо большей безопасности, не говоря уже о востребованности и взаимоуважении». «Ага, вижу я твою востребованность и уважение. Ходишь как? Ты сама знаешь, кто?» — обиженно воскликнул он. «Какой же Лешка еще ребенок, словно маленький закомплексованный мальчик, играющий в строгого папку. Но я не позволю ему высказывать мне подобные претензии. Ни сейчас, ни когда-либо. Если ты не слышишь, то это твои проблемы, Леша. Я не собираюсь перед тобой ни отчитываться, ни оправдываться. Мне повезло с этой работой. А вот ты мог бы проявить уважение ко мне и тому, что я сделала, прежде чем строить из себя мстителя. Неужели ты думаешь, что я пошла бы торговать телом, Леша?» Правда, после этой фразы, что прозвучало зло и даже несколько обиженно, я отвернулась. Потому что один раз я все же свое тело продала. И даже не пожалела об этом. Разумеется, я не собиралась идти в древнейшую профессию. Сама понимала, что у меня даже мысли такой не было, но... Почему-то при мысли о том, что ночь с Беркутом могла бы повториться, я испытывала извращенное возбуждение. Это сумасшествие? Брат насупился, но дальше молчал. Ничего не говорил мне о том, что еще наворотил из мыслей в своей голове. Ну его... Я все же набралась смелости и позвонила хозяину. Тот ответил не сразу, а я немного сбивчиво и скомканно обрисовала ему ситуацию. Никогда ни на кого не стучала, для меня подобное поведение считалось недопустимым. Но здесь речь шла о судьбах разных людей. Не все, кто работал у хозяина, были молодыми и беззаботными. Он многим дал шанс на нормальную жизнь и достойную зарплату. Даже Виктория не просто работала горничной, а содержала больную маму, как она сама рассказывала. А теперь вот такое. Но я не собиралась разбрасываться обвинениями. Если бы Беркут тоже так делал, а то выводы бежали вперед здравого смысла. И это несказанно напрягало. Хотя почему меня должно это волновать? Всего одна ночь в прошлом. Одна. Одна крошечная, короткая и совершенно обычная ночь, оставшаяся в нашей памяти. В моей точно. Но, судя по всему, и в его. Тот момент, когда его внимание одновременно льстило и пугало. Ну да ладно, снова мысли про него. Снова я не могу сосредоточиться на важном. «Мари, у тебя есть предположение, кто мог отправить эти фото?» Раздалось из трубки. Выдохнула. Настал некий момент истины, когда мне надо было обвинить другого человека. Но я решила не говорить голословно. В конце концов, с чего я взяла, что это именно Вика? «Есть, но я не уверена, что они такие уж верные. Думаю, можно это обсудить с ребятами службы безопасности». «Хорошо. Тогда собирайся, за тобой скоро приедет машина. Уладим это дело. Оно не терпит отлагательств. Я не могу так рисковать своими людьми». Кивнула скорее себе, чем ему, и быстро собралась. Брат все это время слушал наш разговор молча. Он ничего не говорил, что радовало, а лишь наблюдал. Возможно, наше общение после того, как я вернусь, пройдет иначе. Тем временем я торопилась. Когда выпорхнула из старенького подъезда, то увидела знакомую черную машину. Надо же, как быстро! Не задумываясь, села в нее. А зря! Следовало бы проверить, что за транспорт. И главное, куда он едет.